Князь Палаэль, капитан Вихрь. Пришел в себя я в лазарете. Что-то часто я в последнее время прихожу в сознание под присмотром целителей. Про себя даже улыбнулся от этой мысли. Действительно, какая-то нехорошая тенденция вырисовывается. Один раз умер в молодом возрасте, это я о земле. Второй раз чуть не умер. И тоже, можно сказать, в начале жизненного пути. Как другие до старости-то доживают? Некоторые умудряются делать это, не имея рисков для жизни на всем протяжении своего жизненного пути. Может, дело во мне? Если да, то означает ли это, что надо срочно меняться? Понимаю, измениться в моем возрасте тяжело, но линию поведения, чтобы не попадать более в такие ситуации, надо менять точно. Надо было наставнику Илаэлю с самого начала сказать о том, что описанная мною методика непроверенная. Хотя тут же встал бы вопрос, откуда ее взял. Среди фамильных заклинаний непроверенных быть не может. Ладно, что сейчас уже об этом думать? Поздно пить боржоми. В дверь тихонечко постучали. Открыто. Дверь приоткрылась, и в палату просочились Виаэль, Тилиэль и Истамирель. «А, это вы!» Приподнялся я на кровати и принял полусидящее положение. «Привет!» «Привет, Палаэль!» За всех меня поприветствовала Виаэль. «Ну что, ты как?» «Вроде жив, здоров. Целители говорят, что завтра меня выпустят. Вы как?» Все трое нашли в палате стулья и расселись вокруг кровати. «Что с нами случится?» Пожал плечами Истамирель. «Все как всегда, ничего нового». «Ага, абсолютно ничего нового». С ехидной улыбкой посмотрел на него Тилиэль. По этой улыбочке и сарказму в голосе Тилиэля я понял, что ни у одного меня сегодня весело прошли занятия. Решил расспросить. «Что случилось? Что-то произошло?» «Да так, ничего особенного», – промямлил Истамирель. «Ну-ка, с этого момента поподробнее. Стало жутко интересно». Истамирель решил скромно отмолчаться. «Страшного с ним и правда ничего не произошло», – наконец не выдержал Тилиэль. «Просто он у нас в отравители решил записаться. Намешал какой-то раствор в лаборатории у целителей». «Нашел какого-то болвана, который поверил, что это зелье для обострения абсолютной памяти, и дал тому свой раствор испить. Видимо, это у него какой-то вступительный экзамен в гильдию убийц. Вот только он его провалил. Отравленного быстро целители откачали». Я удивленно возрился на Истамиреля. Виаэль осуждающе покачала головой. «Как ты до сего догадался?» – спрашиваю его. «Али подсказал кто?» «Нет, он сам до всего дошел», – хохотнул Тилиэль. «Талант!» Истамирель насупился и смотрел на нас из-под лобья, искоса. «Ну, а с тобой что произошло?» – вступила в разговор Виаэль. «По академии ходят самые разнообразные слухи, один невероятнее другого. Одни говорят, что ты открыл портал в другой мир. И оттуда к нам поползли страшные чудовища, да такие, что Архимагеса Синтиль на пару с наставником Илаэлем едва справились. Другие утверждают о каком-то архидемоне, откликнувшемся на твой призыв. Третий – о новом заклинании с принципиально новой техникой конструирования, которая чуть всех не убила. Твои одногруппники ничего никому не говорят. По всей видимости, им запретили что-либо рассказывать. Может, ты внесешь ясность?» «Что только не выдумают досужие умы!» Через силу улыбнулся я. На самом деле все было совсем иначе. Я действительно решил опробовать новую технику конструирования заклинания, если говорить конкретнее, призыва. Не рассчитал своих сил, и оно вышло из-под контроля. Никто на призыв не явился. Но так как я имел неосторожность передать слишком много энергии в конструкцию заклинания, то в итоге на укрощение буйства высвобождающейся энергии у присутствующих на занятии магов-наставников ушло много сил и времени. Почему по Академии это разошлось такой волной слухов и домыслов, я лично понять никак не могу. Выдав эту, шитую белыми нитками, официальную версию событий, которую мне обрисовал лично ректор, и которую еще не успели довести до всего личного состава Академии, я взглянул в недоверчивые глаза своих друзей, сделав свой взгляд предельно честным и открытым. «Ладно, просто мы-то думали, что произошло нечто экстраординарное с твоим участием». Истамирель выглядел разочарованным. «Ничего, меньше знает, крепче спать будет». «Ребята, сейчас я все-таки с вами попрощаюсь». Решил их спровадить, а то усталость и головная боль навалились на меня с новой силой. «Спать хочется». «Тот опыт выжил из меня все силы, и организм требует отдыха. Давайте лучше завтра вечерком соберемся, поболтаем и поиграем во что-нибудь. Идет?» «Ой», – спохватилась Виэль. «Точно, тебе же сейчас необходим отдых и максимальный покой. Нас целители об этом еще на входе предупредили, а мы тебя заболтали. Ну ладно, тогда до завтра. Выздоравливай, а мы пошли». И повернувшись к Истамирелю с Тилиэлем, «Не то ужин пропустим». Попрощавшись с ребятами и дождавшись, пока они уйдут, я лег на кровати поудобнее и постарался заснуть. Головная боль начала отступать, и уже в полудреме у меня промелькнули воспоминания с того злополучного утреннего занятия по основам темных стихий. «Это я тебя вызвал, со мной разбирайся!» Уже негромко говорю демону и из остатков энергии начинаю собирать конструкцию огненного смерча. Как говорится, помирать так с музыкой. Демон делает шаг в моем направлении, другой. Все, конструкция готова. Теперь активация, на которую уходят остатки моего резерва. Чувствую легкий толчок. Заклинание начало действовать. Вокруг демона образовывается огненная гиена. Смерч, состоящий из огня, с жутким воем вращается вокруг него, постепенно расширяясь по радиусу. Контролировать заклинание я уже не могу, сил в ауре на создание жгутов контроля не осталось. Сейчас конструкция полностью работает в автономном режиме. Единственное, что успел заложить в память заклинание, когда его лихорадочно создавал, его ограничение в диаметре 1,5 эрдами. Не хочу, чтобы по моей вине погибли одногруппники. Демон оказался в самом эпицентре воздействия заклинания, которое способно разрушить все – скалы, города, испарить довольно большое озеро. «Идиоты!» Сквозь рев огня пробивается, подобно раскатам грома, голос демона. «Убить дитя огня его же стихии! Давно я таких кретинов не встречал!» Чувствую, как внутри все оборвалось. Демон прав. Мое имя в этом мире не Палаэль, а Кретин. Магозрением вижу, как демон встал. Но никаких последствий от моего заклинания. Наоборот, его энергия постепенно начинает демоном всасываться. Все быстрее и быстрее. Перехожу на обычное зрение. Пламя все более тускнеет, пока не исчезает полностью. Демон делает в моем направлении еще шаг и снова останавливается сам. Не в результате моих действий. Наставники тоже ничего не делают, только стоят, вжавшись в дверь. Трусы. «Давай же, добивай!» Севшим голосом обращаюсь к демону. Тот только стоит, и хотя глаз у него не видно, я буквально кожей чувствую его изучающий взгляд. И он делает шаг назад. Что случилось? «Не торопись умирать, смертный. Это никогда не поздно успеть». «А не спеши ты нам в спину стрелять», — продолжил за него я. «Ты когда-нибудь дошутишься, смертный? Давай, отправляй меня назад!» «Он же должен был меня убить. В принципе, это и собирался сделать. Что же его остановило?» «У меня нет энергии». Сказал я не то, что думал в этот момент. Или он издевается надо мной? В последний миг убьет? «Эй, парочка около двери!» Демон, не поворачивая головы, обратился к магам-наставникам. «Поделитесь энергией со своим ученичком!» Архимагесса Синтиль, двигаясь как во тьме, спотыкаясь и чуть ли не падая, по широкой дуге обошла демона, не сводя с него испуганных глаз. Положила мне руку на плечо. «Тоже мне, архимагесса. Как, дожив до такой ступени, она оказалась подверженной страхам? Я не боюсь этого демона, понимаю, что от судьбы не уйти. А она? подумал я, почувствовав прилив сил. Накопив достаточно для построения завершающей конструкции заклинания «Призыв», которое и отправляет призванных обратно, я махнул Архимагессе рукой «Хватит». Приступил к построению заклинания, когда был готов к активации, все-таки спросил демона «Почему?» «Хочешь узнать?» Я утвердительно кивнул. Демон склонился ко мне, чтобы только я слышал. «Ну, тогда знай». После отправки демона я обессиленно опустился на пол. Если честно, то ничего не понял из того, что он мне сказал. Хотя он и объяснил, что я пойму только потом, не скоро. «Ты как?» Эта Архимагесса Синтиль незаметно подошла ко мне и присела на корточки рядом. «Нормально», – ответил я, проваливаясь в бездну. На этом я и заснул. Вечер следующего дня. Где-то на 32-м этаже Академии. По периметру большого полутемного зала круглой формы, который безуспешно пытался осветить мерцающий свет, исходящий от зажженных свеч, закрепленных на стенах, стояли маги. Потолка помещения не было видно, и создавалось иррациональное ощущение, что он скрывается где-то там, во тьме. Семеро из собравшихся здесь имели мантии архимагов, и еще трое магов первой ступени. Капюшоны мантии, незаметные в повседневной жизни, у всех были накинуты на головы, прикрывая лица. В центре помещения стоял ректор Ласиль, которого сейчас можно было узнать только по белоснежной мантии руководителя академии. «Заводите», – практически шепотом произнес ректор. Но этот шепот в абсолютной тишине, царивший в помещении, прозвучал подобно раскатам грома. Вдруг в одном месте стена разошлась, обнаружив широкую двустворчатую дверь. В нее прошел молодой эльф мантии студиоза факультета огненной стихии. Проследовал в центр помещения и встал напротив ректора. Почтительно кивнул головой, поприветствовав последнего. «Студиоз Палавель, довели ли до вас, с какой целью вы приглашены сюда?» «Нет», – отрицательно покачал головой студиоз, обводя взглядом помещение, на долю Тима задерживаясь на каждой обнаруженной им фигуре. «Мне всего лишь сказали о необходимости пройти какое-то стандартное тестирование и...» «Достаточно», – оборвал его ректор. «Мы тебя услышали». После чего отошел чуть в сторону, и князь Палаэль, он же студиоз первого курса факультета огненной стихии, остался в центре один. Еще раз обведя напряженным взглядом мрачное помещение, он застыл, смотря прямо перед собой. Весь его вид говорил, что ему здесь неуютно. «Студиоз Палаэль», – начал говорить ректор торжественным голосом, – «вы действительно приглашены сюда для прохождения тестирования, но назвать его стандартным нельзя, так как оно трудоемко и требует относительно большого количества времени. По этим причинам проводится крайне редко. Последний раз оно устраивалось более 500 лет назад». «Позвольте уточнить», – обратился к нему Палаэль и, дождавшись утвердительного кивка головой со стороны Ласиля, продолжил. «В чем заключается данное тестирование?» «На вас будет наложен полный комплекс определяющих заклинаний». Таков был ответ. «Чем это мне грозит?» «Абсолютно ничем», – бесстрастным голосом ответил ректор. «Его целью является выявление скрытых способностей испытуемого. Как правило, для выявления направленности будущего мага мы используем артефакт стихии. Через эту процедуру вы проходили при поступлении в академию. Но иногда у эльфов скрываются способности к тем направлениям магии, на которые артефакт по каким-то причинам не указал. Это происходит крайне редко. Для таких случаев несколько тысячелетий назад был разработан специальный комплекс заклинаний, позволяющих точно определить способности мага. Он очень трудоемкий, требует для проведения присутствия магов всех стихий и направлений. Каждый из них накладывает на испытуемого свою часть из комплекса заклинаний. Если маг одного из направлений по каким-то причинам отсутствует, то способности испытуемого при этом направлении останутся непроверенными. Для более точного определения перспективы развития испытуемого по различным направлениям требуются как можно более сильные маги. Как ты, наверное, успел заметить, и здесь присутствующих большинство составляют архимаги. Почему вы решили провести эти испытания сейчас, а не при поступлении в академию? Заинтересовался испытуемый. Я думаю, ты знаешь ответ на свой вопрос. Палаэль, немного подумав, согласно кивнул. Ты готов к началу тестирования? Спросил ректор, подойдя ближе. Да. Тогда начнем. И положил обе руки Палаэлю на плечи. Обе фигуры скрыла сверкающая сфера, являющаяся ничем иным, как невероятно сложным переплетением всевозможных магических конструкций разных направлений. Свечение сферы все усиливалось по мере того, как маги напитывали силой свои заклинания, каждая из которых была составной частью этого грандиозного комплекса. И к каждой такой конструкции из ауры ректора Ласиля выстрелила по аурному жгуту, отчего он стал напоминать ежа. Вот только иглы все были светящимися, и было их необычно много. Ректор отвечал за общий контроль над прохождением теста. Князь Палаэль, капитан Вихрь. «Тогда начнем», — сказал ректор. И тут на меня навалилась тяжесть, я терпел. Тем временем ощущение тяжести все усиливалось с каждым мгновением. Я терпел. Давление усилилось непомерно. На мгновение даже показалось, что меня сейчас расплющит по полу. Упал на колени. Через мгновение, словно раскаленные спицы, вонзились мне прямо в мозг. От нестерпимой боли я закричал. Боль все продолжалась и продолжалась. Океан боли, в котором сейчас утону. Проваливаюсь в забытье, чтобы через мгновение очнуться во все тех же всепоглощающих страданиях. Кричу, потерял счет времени. Уже не знаю, сколько это все продолжается. Может, мгновение, а может и целую вечность. Боль, будь ты проклята! Начинаю крыть матом по-русски. Уже наплевать, снова забытье. Захожу в котельную. Вижу, как кочегары стоят около одного из котлов и с интересом что-то обсуждают. Подхожу. «Что, не работается?» – спрашиваю. «Евгенич!» – отвечает один из кочегаров старшей смене. Весь на колках, не один десяток лет на зоне отсидел. «Тут такая ситуевина! Принесла бабка кота в мешке, сжечь попросила. Гадить стал он у нее везде. Так мы его в топку забросили, закрыли. Через пару минут слышим, орет». «Думаем, дай посмотрим, почему не сгорел. Открываем дверцу топки, а оттуда горящий кот вылетел и из котельной в снег. Никогда такого не было. Тут кумекаем, что, видно, он место себе в котле нашел, где горячего угля нет. Хотя жар-то он везде. Вот, как такое может быть?» «Я же запретил сжигать кошек. Минус премия обоим». «Ну, Евгенич!» – запротестовали кочегары. «Мы же...» Очнулся, боль немного отступила. Понемногу прихожу в себя. Изверги, сволочи! Да этот тест потому никто и не устраивает, что выживающих после его проведения слишком мало. А обычный тест, который ничем не грозит. А об ощущениях в процессе тестирования рассказать забыли. Черт, как всегда. Укрылся в деталях. Начинаю, как сквозь туман, слышать голоса. Способности к магии духов низкие. На максимальном этапе развития возможно управление заклинаниями первого круга. Способности к направлению растителей отсутствуют. Вообще. В ответ раздался гул голосов. Это было что-то из разряда фантастики, поскольку все эльфы, абсолютно все, имели способности в этом направлении – пусть в большинстве своем очень низкий. У меня же они отсутствовали напрочь. Дела. Насколько помню, у Палаэля эти способности были. Во всяком случае, до того момента, пока я не занял место в его теле. Понятно, почему маги так удивлены. «Продолжаем дальше. Не отвлекаемся, потом обсудим результаты», – привел всех в чувство ректор Ласиль. «Способности к воздушной магии высокие, в перспективе достижения уровня архимага, причем при наличии должной подготовки и упорства со стороны тестируемого, это достижение не за лесами. Освоение знаний, соответствующих данному уровню, будет идти намного дольше, хотя это опять же зависит от тестируемого. Я закончил». «Способности к огненной магии очень высокие. С текущими темпами развития, выявленными комплексом, можно прогнозировать достижение уровня архимага в течение 1-2 сезонов. Невероятно! Этого же просто не может быть!» «Архимагесса Синтиль, я же сказал, потом все обсудим. Сейчас о деле». «Но, господин ректор, это же...» «Хватит! Мы такими темпами князя Палаэля под воздействием комплекса до утра продержим. Как я слышал, это довольно неприятно, поэтому продолжайте только по существу». «Неприятно? Да на себе бы испытал, потом на других опробовал. Все время нахожусь на грани рассудка от этих всего лишь неприятных ощущений. Сил на анализ их высказываний нет. Сейчас постараюсь запомнить, а потом все обдумаю». «Я поняла, господин ректор. По усвоению знаний он тоже отличается от всех остальных студиозов. Я бы сказала, что учеба ему дается очень легко. Он даже не наносит заклинания на пергамент. Сразу их моделирует, как он сам говорит, в пространстве». «Мы поняли. Прошу продолжать следующего». «Способности к магии водной стихии крайне низкие. Возможно освоение заклинаний первого круга, что соответствует 12-й ступени, но это будет не скоро, даже если проявить и упорство, и терпение. Мое мнение, ему не стоит этим заниматься, разве что от безделья». «Следующий. По целительству уровень крайне низкий, предел первый круг заклинаний, то есть 14-я ступень. При этом физические характеристики чрезвычайно высокие. Такое впечатление, что над ним поработала целая команда архимагов-целителей, поставившая себе целью улучшения физических параметров испытуемого. Способность к регенерации невероятная». «Следующий». «Способности к стихии Земли отсутствуют». «Следующий». «Способности к астральной магии средние, возможно достижение 2-й ступени». «Следующий». «Способности к ментальной магии высокие, будущий архимаг». «И последний, Иртаэл, что у вас?» «А у меня?» Названный маг замешкался. «Приглядываюсь, рассмотрел мага в мантии 1-й ступени темной стихии, декан факультета магии темной стихии». Догадался я. «Ну же, продолжайте», поторопил его ректор. «Да я даже не знаю, с чего и начать», развел тот руками. «В общем, по стихии перед нами будущий архимаг, причем сильнейший из всех, которых я когда-либо знал». «Секундочку, перебью вас», прервал его Ласиль. «Прошу всех снять свои части комплекса заклинаний. Поддерживать его уже нет нужды. Поэтому хватит мучить тестируемого». Тут меня отпустило. До этого я стоял на коленях. Сейчас решил сесть, что и сделал, обхватив голову руками. Никогда больше не пойду ни на какие тесты. «Может, обсудим это уже без испытуемого?» спросил ректора Иртаэл. «Нет», – покачал головой ректор, – «мы о нем говорим, он имеет право знать». «Хорошо, так вот, по потенциалу он архимаг, но с маленьким уточнением, он полный архимаг темной стихии, чего еще никогда не встречалось. Поясните. Хорошо, все здесь присутствующие знают, что темная стихия включает в себя еще три направления – демонологию, проклятие и некромантию. Так вот, испытуемый обладает потенциалом архимага еще и по каждому из поднаправлений. Мне продолжать? В зале установилась гробовая тишина. Потом какой-то женский голос, кажется, принадлежащий Синтиль, тихонько спросил. «Некромантия? Эльф-некромант? Это же невозможно! Эльфы отождествляют собой жизнь!» «Как видите, еще как возможно!» Пожал плечами декан темного факультета. «Что только с этим делать?» «Можно не развивать в нем это направление магии», раздался голос справа. «А смысл?» Донеслось до меня уже слева. «Наоборот, наличие такого мага даст лесу даже некоторые плюсы. Согласитесь, положительные моменты в этом есть». «Откуда вообще мог появиться этот дар у эльфа?» «Это уже позади меня озадачились». «Ясно откуда. Ведь королевский род имеет частичку крови дроу, а у тех нередко рождаются маги этого направления. Вот и нам счастье, если так можно выразиться, привалило». «Ах да, точно, просто я забыл». «Господа!» – воззвал ко всем ректор. «Вы не то обсуждаете. Лично я вижу некоторые даже политические выгоды от наличия в лесу архимага этого направления. Думаю, и великий князь их сможет разглядеть. Ведь на данный момент известны только два мага, некроманта такой силы во всем мире. Это редкость». «Вопрос состоит в другом. У нас некому учить по этому направлению. Единственная мысль, которая приходит в голову, заключается в том, чтобы отправить Палаэля в университет магии империи. У кого еще соображения по этому поводу есть?» Молчание. «Соображений больше нет», – подвел итог ректор. «Значит, решение таково. Для продолжения учебы в выявленных стихиях и направлениях магии, приоритетных к изучению, согласно проведенному тестированию, целесообразно отправить вышеуказанного эльфа в университет магии империи. Я лично выйду на великого князя с данным предложением. Вопросы? Нет? Тогда предлагаю на этом закончить». Кто-то подошел ко мне, помог подняться. Дальше я уже сам на автомате добрался до своей комнаты и рухнул в кровать. Над чем-то думать и размышлять не было сил. Займемся этим завтра. Сейчас просто закрыть глаза и лежать. И ни о чем не думать. Последнему еще в армии хорошо научили. Про себя улыбнулся я. Лес, княжеский дворец, апартаменты великого князя Исиля. В просторном кабинете, освещенном светом от трех окон, во главе длинного письменного стола, явно предназначенного для проведения совещаний, сидел эльф. Одеяние его состояло из черного камзола со штанами того же цвета, на ногах серые сапоги с высоким голенищем. Он с усталым видом перебирал ворох бумаг, лежащих перед ним, рассортировывая из одной общей кучи на три стопки. Что-то подписывал, что-то просто просматривал, а некоторые, коротко глянув на содержимое, откладывал в дальнюю от себя стопку. В дверь тихонечко постучались. «Войдите». В кабинет зашел высокий эльф, отличительной особенностью которого были выразительные глаза. При разговоре с ним у собеседников всегда создавалось ощущение того, что их видят буквально насквозь. Все помыслы, будь они явными или тайными, желания, чаяния, казалось, ничего не может утаиться от этого пронизывающего насквозь взгляда. В дополнение к этому, издалека чувствовалась властность и напористость этого эльфа. Эти факторы всегда оказывали некое подавляющее влияние на окружающих. Не на всех, конечно. Исключением был, в частности, и великий князь. Эльф был могущественным начальником службы безопасности леса, герцог Рамуэл, он же глава дома осеннего листопада. Когда великий князь после смерти отца только пришел к власти, бывший начальник службы безопасности подал прошение об уходе. Он был другом и соратником отца Исиля. И намного его старше. Держался он исключительно из дружеских чувств и собственных понятий о долге. Когда великий князь умер, он решил, что и ему пора на покой. Оставив должность, он как-то быстро начал сдавать. Не прошло сезона, как он отправился за своим другом. Надо отдать ему должное, что уходя, он не бросил все на произвол судьбы, подготовив преемника. Рамуэл был из дома, который на тот момент не был на первых ролях в лесу, поэтому не особо был вовлечен в различные интриги высшей аристократии. Гораздо важнее для него была служба на благо леса, нежели участие в хитросплетениях различных заговоров. Эта черта очень нравилась великому князю. Со временем их отношения превратились во вполне дружеские. Войдя, герцог Рамуэл почтительно поклонился. «Приветствую вас». «Присаживайся, герцог. Ты, наверное, пришел со мной обсудить предложение ректора Ласиля?» «Да, точнее, и это тоже. Позвольте узнать ваше мнение по этому поводу». «Ты знаешь...» «Я в глубоких раздумьях. С одной стороны, отправлять сына не хочется, подвергать его лишним опасностям. Ты же знаешь, в империи много тех, кто относится к нам весьма недружелюбно. Ожидать от таких личностей можно все что угодно. С другой стороны, желание иметь в лесу архимага-некроманта – сильная карта во внешней политике. Он один может решить исход любого сражения, подняв сонмы мертвецов. Да и допросы взятых в плен высокопоставленных врагов. Они же умирают при допросе от воздействия своих же ментальных блоков, поставленных магами при принятии дела и должности. Другое дело допросить поднятого мертвого, когда все эти блоки слетают. Что ты-то посоветуешь?» Герцог немного посидел, уставившись никуда, только потом озвучил свое мнение. «Вы знаете, если послать его... инкогнито, под видом третьего потомка какого-нибудь мелкого дома. Предупредить только посла в империи, чтобы присматривал. Там Палаэль выучится и спокойно вернется в лес. Единственным обстоятельством, волнующим меня, является деятельность Ордена Идущих. Он сейчас активно работает в империи. Как помните, все какого-то бога пытаются вернуть. Уже 1500 лет. Император, конечно, борется с орденом. Имперская СБ регулярно ловит адептов с последующей казнью. Но это скорее для вида, чтобы народ особо не волновался. Орден может заинтересоваться студиозом, имеющим способности некроманта. Хотя... маловероятно. Они пытаются привлекать магов, а не студиозов. В любом случае, наша агентура в империи довольно сильно развита, так что прикрыть в случае возникновения неприятных ситуаций смогут. То есть, по твоему мнению, Палаэлю нужно ехать? Вы же сами понимаете, первый раз за всю историю леса у нас может появиться архимаг этого направления. Упустить такую возможность, по моему мнению, пусть едет учиться, а безопасность мы ему обеспечим. Хорошо, обеспечите безопасность внешнюю, а внутри университета кто ее обеспечивать будет? У нас же там есть свои эльфы из числа преподавателей. «И что, они его от элементарных дуэлей уберегут?» Князь с герцогом задумались. После непродолжительной паузы герцог заметил. «Почему вы думаете, что на дуэлях смогут причинить вред его здоровью? Я же докладывал по ситуации, возникшей между Палаэлем и наследником дома изумрудного клинка Тилиэлем. Палаэль вышел из данного положения победителем. «Да-да, победителем», – с изрядной долей сарказма в голосе заметил князь. Тилиэль сразу повернул в обратную сторону, как только узнал, кто перед ним. Неизвестно, чем еще все закончилось бы. Не назовись Палаэль полным именем. Может, кого из друзей Палаэля с ним отправить? «Я категорично выступаю против этого предложения», – вскинулся герцог. «Истамирель сразу же соберет на свою шкуру кучу неприятностей». «Не про Истамиреля речь», – махнул рукой князь. «Я про ту девушку, с которой, по твоим же докладам, сын общается в академии. Она со старших курсов, вроде ум есть. Последний вывод, опять же, делаю на основании твоих докладов. В конце концов, тот же Тилиэль может поехать». Герцог подумал. «Нет, все-таки не надо с ним никого отправлять. Девушку по причине возможных приставаний со стороны...» Князь вопросительно посмотрел на герцога. Тот заметил этот взгляд и пояснил. «Будут к ней приставать, а разбираться наверняка придется Палаэлю, только дуэлей прибавится. А насчет Тилиэля, его отец опять на совете начнет выть, что его бедного притесняют. Все-таки единственный наследник, в отличие от вас, князь». «Ты уже знаешь?» – удивился князь. «Да, еще вчера доложили, только срок не смогли узнать». «Несколько недель», – вздохнул Исиль. «Целители с уверенностью говорят, что будет мальчик». «С именем определились?» «Нет, пока думаем». «А кто-нибудь еще в курсе, если не считать целителей и меня?» «Нет, хотя да, в курсе, тот самый, кто тебе об этом доложил». «Ясно. Ну, а по Палаэлю, на каком варианте остановимся?» «Давай используем твое предложение, только должен заметить, что отправлять Палаэля сейчас, по крайней мере, неразумно. У него еще и сильные способности в стихиях воздуха и огня. По ментальной магии он тоже потенциальный архимаг. В этих направлениях магии мы традиционно сильны. Так что предлагаю организовать максимальную подготовку Палаэля по данным направлениям. В области темной магии дать все, что умеют наши темные маги. Только после этого переводить сына в имперский университет. Как ты на это смотришь?» «Это было бы в высшей степени разумно», – кивнул головой Раму. «Только кто определит, что он готов к отправке в университет?» «Как кто? Конечно же, по рекомендации ректора Ласиля. Он уже предпринимал какие-то шаги по переводу сына в университет». «Нет, ждет вашего решения», – отрицательно покачал головой герцог. «Хорошо, я сам с ним свяжусь, дам ответ и проинструктирую. На этом давай закончим. Пообщаемся ближе к вечеру, когда я с этим...» Князь кивнул на бумаги. «Разберусь». Герцог кивнул, встал и вышел, тихонечко прикрыв за собой дверь. Князь проводил его взглядом, дожидаясь, пока дверь не закроется. Потом потер ладонями лицо и о чем-то задумался, отложив бумаги в сторону.